В эфире клуб DX. С Вадимом Алексеевым. Это 971-я встреча радиолюбителей в эфире «Голоса России». Здравствуйте, друзья. Сегодня мы начнем с информации о частотах вещания «Голоса России», которые были добавлены в первой половине ноября, уже после вступления в силу нашего зимнего расписания. Прошу прощения за некоторую задержку с этой информацией. Возможно, что самые внимательные слушатели уже заметили нас на необъявленных частотах. Итак, программы русской службы, кроме ранее объявленных, можно также принимать на следующих частотах. Время, как обычно, всемирное координированное. Направление стран Средней Азии с 3 до 7, частота 12 070 кГц, с 12 до 16 7295, с 14 до 17 и с 20 до полуночи 1026 и с 17 до 21 часа 7225 кГц. Направление стран Содружества независимых государств Кавказского региона с 5 до 7, частота 1089 кГц. Направление Европы и стран Балтии с 11 до 14, 1215 и с 20 до 22 часов 1494 кГц. Направление Белоруссии с 20 до 21 часа, частота 1413 кГц. А для трансляции Международного русского радио добавлено вещание в направлении Украины и Молдавии с 17 до 18 на частоте 5940 кГц. Обновленное расписание можно найти на нашем сайте в интернете по адресу ruvr.ru. А подробное сводное расписание «Голоса России» имеется на российском DX-портале dxing.ru. В декабре Радио Австралия отмечает 70 лет своего существования. В пресс-релизе, выпущенном по этому поводу Австралийской вещательной корпорации, в частности, говорится. Радио Австралия – это международное радио и онлайн-служба Австралийской вещательной корпорации, расположенной в Мельбурне и имеющей национальное значение. Для почти трех поколений в Азии и Тихоокеанском регионе Радио Австралия является источником достоверной информации и собеседником, предоставляет своим слушателям актуальные новости, обзоры текущих событий, аналитические материалы. В свои 70 лет Радио Австралия вещает на 8 региональных языках, предлагает образовательные и информационные программы. Первая зарубежная трансляция из Австралии открылась голосом тогдашнего премьер-министра Австралии Роберта Менца и его ставшей впоследствии широко известной фразой «Пришло время говорить от лица всей нашей страны». Произошло это 20 декабря 1939 года. Первоначально станция называлась «Австралия Коллинг», и первые программы предназначались австралийским военным, расквартированным в Европе и Северной Африке. В конце Второй мировой войны служба была переименована в «Радио Австралии», а в 1950 году стала частью Австралийской вещательной комиссии, которая в настоящее время называется Австралийской вещательной корпорацией. Это были выдержки из пресс-релиза по случаю юбилея «Радио Австралии». Станция также приглашает своих слушателей со всего мира принять участие в празднованиях и рассказать о своих взаимоотношениях с Радио Австралии. Среди вопросов, на которые станция хотела бы получить ответы, как долго и каким способом вы принимаете программы Радио Австралии, какое место вы отводите станции среди других вещателей, что австралийскому радио еще необходимо сделать в будущем и многое другое. Ваших ответов ждут в виде письма или звукового файла, электронный адрес «Радио Австралия» в одно слово @radioaustralia.net.au. Адрес обычной почты English Service, 70th Birthday Radio Australia, GPO Box 428G, Melbourne 3001, Victoria, Австралия. Юбилейные страницы Радио Австралии можно найти в интернете по адресу www.radioaustralia.net.au/70. А вот выдержка из текущего расписания Радио Австралии, трансляции в направлении Азии на английском языке. С 19 до 20 частота 9500 кГц. С 21 до 22 11695. С 22 до 23 30 15240. С 22 до полуночи 11840 кГц. С 23.30 до полуночи, с 0.30 до 4, с 4.30 до 5 и с 6.30 до 11 частота 15415, с 23.30 до 9.00 17750, с 0 до 2 17665, с 2 до 5 21725, с 11 до 13 и с 14.30 до 19 9700. 7745, с 14 до 18 6080, с 14.30 до 17.00 11 660 кГц. Можно попытаться принять радио Австралии в DRM формате. Согласно базе данных японского клуба Нагои, эти трансляции в эфире с 11 до 12 на частоте 12 080 и с 12 до 14 5 995 кГц. Across Asia and the Pacific, you're listening to Radio Australia. Arctic DX Club в Индии отмечает свою 11-ю годовщину и проводит в связи с этой датой конкурс для всех энтузиастов дальнего радиоприема, вне зависимости от членства в клубах и места проживания. Конкурс не связан с особенностями диэксинга в Индии и состоит из 25 вопросов из различных областей знаний в области радиовещания. Формат нашей программы, конечно же, не позволяет прочитать весь перечень вопросов, поэтому заходите на сайт конкурса, расположенный по адресу www.dxquiz.com. Одно слово по буквам dxquiz.worldpress.com. Кроме того, каждый участник конкурса должен прислать рапорт о приеме любой трансляции всеиндийского радио через любой передатчик на любом языке. Конкурс проходит до 31 января 2010 года. Стоимость участия – 2 новых международных ответных купона или $2 США. Главным призом является справочник WRTH-2010. Спонсорами выступили также некоторые международные вещатели и датский коротковолновый клуб. Удачи, друзья! А я хочу напомнить пока, что передачи всеиндийского радио на русском языке можно принимать ежедневно с 16.15 до 17.15 на частотах 9595, 11620 и 15140 кГц. Эта информация из базы данных DX-портала dxing.ru. Ну и в заключение сегодняшней программы посмотрим некоторые интересные записи из журнала наблюдений пользователей DX-портала. Начнем с наблюдений нашего коллеги из Москвы под ником ИЕ Сабль. Он использует приемник DGEN-1102. 6 ноября с 19.15 до 19.20 велся прием программ болгарского национального радио на частоте 576 кГц. Это программа Христа Ботев с передачей классической музыки. Качество приема удовлетворительно, о чем свидетельствует запись, размещенная на портале, а вот и ее фрагмент. Потом Румяна Найкова, самолетинка, чемпионка на Болгарию, слушаем программу «Христа Ботев». Еще одно средневолновое наблюдение нашего коллеги несколько удивило меня. Речь идет о приеме «Голоса России» на частоте 612 кГц 7 ноября с 22.53 до 23 часов. В это время должен работать московский передатчик, однако наш коллега отмечает, что качество приема было весьма посредственным, да и запись, размещенная на портале, в эфир я поставить не смогу из-за ее низкого качества. Более того, после окончания передачи «Голоса России» наблюдатель отметил идентификацию вильнюсской станции радио Baltic Waves. Я пока не готов делать выводы, могу лишь предположить, что из-за каких-то особых условий распространения радиоволн в тот день прием местного передатчика был ослаблен, а после его отключения пробился сигнал литовского передатчика. Другой пользователь портала под ником RTTY из Днепропетровской области Украины 6 ноября с 7.15 до 7.20 принимал программу на волне Татарстана. Частота 9860 кГц. До 7.18 транслировался выпуск новостей на русском языке, потом началось вещание на татарском. Передатчик в Самаре. Качество сигнала очень хорошее. Жаль, что нет записи. И еще одно наблюдение этого же пользователя. Служебная станция DDK9 Weather and Sea Bulletin for Eastern Mediterranean Sea. Программа транслируется Marine Weather Service Гамбург в Германии. Передача телетайпом, медиасводки, USB. Прием велся с помощью программы CTTY. Время с 11.20 до 11.40, 20 ноября, частота 10100,8 кГц. Это была лишь малая часть из записей в журнале наблюдений за ноябрь. Все записи вы найдете в интернете по адресу dxing.ru. Там же вы можете поделиться и своими собственными эфирными достижениями. Вот и все у нас на сегодня. Этот выпуск программы для радиолюбителей подготовили и провели режиссер Светлана Гирилович, автор и ведущий Вадим Алексеев. Мы желаем вам всего самого доброго и встретимся, как обычно, через неделю на волнах «Голоса России».